как океан меняет цвет, когда в нагромождённой туче чуть полыхнёт мигнувший свет, так сердце под грозой певучей меняет строй, боясь вздохнуть. И кровь бросается в ланиты, и слёзы счастья душат грудь перед явлением Карменситы.